15 августа в Успенье в день государь и государыня слушали всеношную и обедню в церкви Преображенского полка. По окончании обедни Петр сам размерил около того места, где стояла церковь, и положил камень. То же сделала императрица и все присутствовавшие. И таким образом быстро набросан был курган в память русской обедни перед Тарками. 16 августа войско выступило в поход к Дербенту. Султан Махмуд Утимишский не отзывался. К нему посланы были 3 донских казака с письмом. Посланные были умерщвлены, и султан напал на русское войско, но был поражен, и столица его, местечко Утимиш, состоявшая из 500 домов, обращена в пепел. При этом победители были поражены способом ведения войны, какой употреблял неприятель. Зело удивительно, сии варвары бились, в обществе немало не держались, но побежали, а партикулярно, деспиратно бились, так что, покинув ружье, якобы отдаваясь в полон, кинжалами резались, и один во фрунт с саблею бросился, которого драгуны наши приняли на штыки. Дербент не сопротивлялся. 23 августа император был встречен наибом Дербентским за версту от города. Наиб пал на колено и поднес Петру 2 серебряных ключа от городских ворот. Император так описал свой поход в письме к сенату. «Мы от Астрахани шли морем до Терека, а от Терека до Аграхани, отколь послали универсалы, а там, выбрався на землю, дожидались долго кавалерии, которая несказанный труд в своем марше имела от безводицы и худых переправ, а особливо тот корпус, который от Астрахани шел с генерал-майором Кроптовым. К бригадиру ветеранию послан был указ, чтобы он шел к Андреевой деревне, и он ее разорил, ежели не укреплена, как слух носился, и когда он и еще с прямой дороги к ним и не поворотил, но стал прямую дорогу приближаться, то от он их атакован был. Потом с помощью Божию неприятель побит, и деревню их, в которой, сказывают, с 3000 дворов было, разорили и выжгли без остатка, и пришли к нам, а потом и Кропотов от Астрахани, и, как обоих дождались, пошли до сего места, Дербента. Дорогою все вели смирно, и от владельцев городских приниманы приятно лицом, а сия приятность их была в такой их воле, как проповедь о Божестве Христове реченная, что нам и тебе, Иисусе, Сыне Бога Живаго. Только так вошли во владение султана Махмута Утимишевского, он и ничем к нам не отозвался, того ради послали к нему с письмом 3 человек донских казаков августа 19 поутру, и того же дня в 3 часа пополудни изволил сей господин нечаянно нас атаковать, чая нас не готовых застать, которому гостю зело были рады, а особливо ребята, которые свисту не слыхали, и, приняв, проводили его кавалерию и 3-ю частью пехоты до его жилища, отдавая контрвизит, и, побыв там, для усиления их сделали изо всего его владения фейерверк для утехи им, а именно сожжено в одном его местечке, где он жил, с 500 дворов, кроме других деревень, которых по сторонам сожгли 6. Как взятые их, так и другие владельцы сказывают, что их было 10 000. Такое число не его, но многих владельцев под его именем и чуть не половина пехоты, из которых около 600 человек от наших побиты, да взято в полон 30 человек, с нашей стороны убито 5 драгун да 7 казаков. А пехоте ничего не досталось. Ни урону, ни находки, понеже их не дождались. Потом, когда приближались к сему городу, Дербенту, то Наиб сего города, наместник, встретил нас и ключ поднес от ворот. Правда, что сии люди нелицемерную любовью приняли и так нам ради, как бы своих из осады выручили. Из Баки такие же письма имеем, как из сего города Дербента. Прежде приходу имели того ради, и гарнизон туда отправим, и так во всех краях с помощью Божию фут получили, чем вас поздравляем, марш сей хотя недалек, только зело труден от бескормицы лошадям и великих жаров. Примечание. Фут получили, то есть стали твердую ногою. Сенаторы отвечали Петру из Москвы, что по случаю побед в Персии и за здравие Петра Великого, вступившего на стези Александра Великого, все радостно пили. Сенаторы могли увидать из письма Петра, что сам император не намерен был продолжать походы далее Дербента и хотел только послать гарнизон в Баку. Письмо было написано 30 августа, а накануне 29 уже держан был военный совет вследствие затруднительного положения войска. Надобно было выгрузить муку из 12 ластовых судов, но перед выгрузкою ночью встал жестокий северный ветер, от которого суда начали течь. До полудня выливали воду. Наконец потеряли силы, и оставалось одно средство — пуститься к берегу и посадить суда на мель. Суда выгрузили, но муки подмокло и испортилось много. Ждали еще из Астрахани 30 судов, нагруженных провиантом, находившихся под начальством капитана Вильбоа. Но о них не было слуху. На военном совете Петр подал мнение. Понеже требовано письменного рассуждения о сей компании, что чинить надлежит, на что ответствую. Вильбоа ждать покамест, чтобы на всю армию осталось не меньше, как на 3 недели провианту, и на год, или по меньшей мере на 8 месяцев, на Дербентский гарнизон. И тогда возвратиться к Сулаку, и там учинить консилий, которым идти в Астрахань и которым зимовать около Терека для делания на Сулаке фортеции и страха горским жителям и действия к будущей кампании. Будь же известие получим о Вильбое, что он и не будет, то лучше ранее поворотиться и из Астрахани, как поскорее отправить на надежных судах гарнизон с провиантом и частью артиллерии городовой к Баку, дабы, конечно, сего лета с помощью Божию сие место захватить, ибо не знаем будущего года конъюнктур, каковы будут.